кто и почему?» – без особого интереса вопросил маг. В действительности он уже догадывался, о ком будет идти речь, но все же решил задать этот вопрос, как минимум для галочки. Григорий и Дмитрий, во время сегодняшней тренировки, они даже не вспотели, что странно. Ха-ха, выдав некое подобие смешка, маг вопросил, может вы просто мало их гоняли? В ответ на это, Авраз, недовольно уперев в него взгляд, пробурчал. Ваше сиятельство, во время этой тренировки взмог даже воин одной звезды, и вы говорите, что она была недостаточно интенсивной. Ну, примирительно выставив руки пред собой, произнес мужчина в ответ, дабы его коллега не вспылил и ненароком не раскидал документы, которых было в достатке на столе. Я не хотел вас обидеть, но сами посудите. Как-то странно, поэтому я к вам и пришел. Мы оба повязаны в этом деле, и отвечать нам также двоим. Не знаю, о чем вы говорите, заозиравшись по сторонам, ответил граф. Его всегда раздражала эта прямолинейность Авруса, и он опасался, что рано или поздно она их обоих погубит. Я опасаюсь, что они подсадные герои, поняв беспокойство коллеги, чуть потише, сказал Лаврус. Я обучаю их в соответствии с программой, сказал, как отрезал, нарочито громче, чем следовало, менеджер. А затем, немного тише добавил, и вообще лучше поменьше трепитесь, господин. И на будущее, заранее предупреждайте, если о чем-то желаете побеседовать. Мы лучше где-нибудь встретимся, чтобы обсудить беспокоящие вас вопросы. Прошу меня простить, ваше сиятельство, немного грубовато, сквозь зубы процедил инструктор. Не переживайте вы так, делайте, как делали уже не один раз и меньше переживайте. Ваша программа, как и моя, абсолютно стандартная и к ней не придраться. Замолчав ненадолго и судя по лицу, что-то обдумав, менеджер продолжил, да и потом, для нас не имеет никакого значения, как закончится испытание в подземелье. В любом случае мы свою работу выполняем исправно. Ну да, исправно выполняем и не поспоришь, недовольно пробурчал в ответ Авраз. Пусть это и была всего лишь третья партия, которую он согласился отбраковывать, но это никак не уменьшало риски, которые, несмотря на слова менеджера, все же присутствовали. И зачем я с этим только связался? Недовольно подумал он. Из-за этого всратого места остался бы на передовой, и совесть была бы чиста, и рисковал бы только своей жизнью. После этих мыслей он, недовольно встав и чуть поклонившись, молча ушел. Но в чем-то он все же прав, недовольно подумал менеджер, глядя вслед коллеге. И если он не врет, то это действительно могут быть подсадные утки. Никогда не поверю, что обычный человек не вспотеет после его тренировок. Хотя стоит отдать должное, для людей у них были неплохие показатели, хотя и не такие, чтобы соответствовать воинам двух звезд. Невесело вздохнув, мужчина перевел взгляд на лист с отчетом, лежавший перед ним, после чего продолжил размышлять, и что я беспокоюсь. Все равно все решится в конце декады, в подземелье. А главное, я никак не повлияю на это. Невесело улыбнувшись, граф прошептал, видимо я заразился беспокойством от этого остолопа Авраза. После этих слов мужчина вновь склонился над документом, в поисках места, где остановился. Следующий день начался примерно так же, как и предыдущий, легкой разминкой, медитацией и завтраком. Григорий пока не торопился воплощать в жизнь свой план с пробежками, желая еще немного осмотреться да освоиться. В свою очередь поход до класса прошел без приключений. Члены их небольшой группы так и не встретили кого-либо кроме профессора в кабинете, что было не особо удивительно, учитывая, что в классах в этот момент шли занятия. По крайней мере, именно так подумал Гриша, немного подслушав, что говорили в паре из них. К слову, менеджер вновь целых два часа читал лекцию по магии. Правда, на этот раз, по базовой, или как некоторые называли ее еще на Вардане, бытовой. И вновь кроме теории никакой практики. Единственное, на этот раз, в конце своей лекции, менеджер, весьма наставительно, произнес: «И не забывайте, все, кто планирует стать магами или хоть как-то ее использовать, должен самостоятельно тренироваться после занятий. Для этого в вашем общежитии даже имеется малый тренировочный зал, чего, между прочим, лишены даже дворяне». Григорию показались странными слова профессора, в особенности последняя фраза, отчего он даже подумал, ну не может же он вести себя так из-за такой мелочи. Но, как и до этого, парень промолчал. Собственно, ему не было дела до припадков местной аристократии, и интересовали они его скорее из праздного любопытства. В отличие от того же Ластиса, который прямо на глазах начал прогрессировать и периодически включал мозги. Как, например, сейчас, он лишь покинув кабинет, и отойдя метров на 20 от него, недовольно посетовал, что толку от всей этой белибредятины, которую даже запомнить тяжело. На это Кайл ему тут же весело ответил: «Я-то, конечно, согласен с вами, господин Ластис, но вы бы хоть конспекты делали». На что барончик сразу же возмутился: «На кой мне конспекты по магии, восклицательные и вопросительные знаки, я мечник, угу, а костер в лесу мечом будешь разводить?» Немного с сарказмом, граничащим с еле заметным презрением, ответила ему Вара. Но слова девушки не смутили парня. «Разжигающие жидкости возьму с собой», пробурчал он в ответ, при этом стараясь говорить как можно спокойнее, хотя получилось это у него довольно относительно. «Хорошая идея, ничего не сказать», неожиданно вступил в разговор Дмитрий. Его голос звучал вроде и весело, но в то же время серьезно. Вот только с таким подходом не мудрено сначала позабыть про магию, а следом и про ауру. «Ауру?» – озадаченно переспросил Ластис. «Ты что, про ауру не в курсе?» – в свою очередь не менее удивился Кайл. «Ну как бы», – было замялся барон, но следом все же выдал свое коронное, достойному барону, «негоже всякими вашими аурами пользоваться». И сделал он это столь надменно, чем заставил улыбнуться даже Вару и Григория. «Ох, господин Ластис, в мире, из которого меня призвали, рыцарь рыцарем не мог считаться, если аурой не владел», весьма весело пропел Барт, умудрившись сделать это с абсолютнейшей серьезным выражением лица. «И никакая родословная не могла это изменить», добавил он. «Пф, значит, законы в вашем мире были неправильные, господин Дмитрий», пробурчал в ответ Ластис, не желая сдавать свои позиции. «Аристократ, не владеющий силой, это холоп», неожиданно безапелляционно отчеканила Вара. «И внутренняя энергия – это единственное, что вас хоть немного от него отличает», продолжила она тоном, не терпящим возражений. Ластис ничего не сказал в ответ, лишь его желваки забугрились от досады, демонстрируя его отношение к словам графини. А через пару секунд их группа покинула здание академии, направившись в сторону общежития. Продолжать этот, свернувший в не очень приятное русло разговор, уже никто не желал, отчего некоторое время все шли молча, пока вновь не завязалась очередная беседа, но на этот раз она был ни о чем. Оставшийся день прошел весьма ожидаемо и не особо отличимо от вчерашнего. Единственная разница состояла в том, что после пробежки Аврус заставил всех отрабатывать удары деревянным мечом, причем, весьма халтурно контролируя весь процесс, обозвав это полной свободой в обучении. Собственно говоря, остальные дни декады и далее до безумия походили на день сурка. Причем самым большим отличием были лекции Минджера, который каждый день рассказывал о новом виде магии, что хоть и немного, но разнообразило его нудную речь, которую даже Василию, Зайлине и Харгарду было тяжело слушать. И это даже несмотря на то, что ребята явно были заинтересованы в изучении магии. В свою очередь самыми однообразными занятиями были уроки Авруса. Он не только отвратно следил за выполнением показанных приемов, но в то же время умудрялся гонять так, что тот же Василий с трудом держал меч в дрожащих от усталости руках. И пусть все эти тренировки можно было хоть как-то объяснить, но тому же Григорию все это казалось откровенным бредом и все больше напоминало какую-то интригу, в которую их беспардонно втянули, даже их мнения не спросив. К слову, остальные думали примерно так же, как Григорий, и даже каждый вечер поднимали этот вопрос в бане, которую на регулярной основе посещали все без исключений. Все же даже Гриша и Дима, пусть и не сильно, но потели, просто это было куда менее выражено, чем у остальных. В общем, примерно так и прошла вся декада, в сплошных, бессмысленных занятиях и тренировках, чередующихся с вечерним самообучением. И стоит сказать, что все это, как-никак, в результате давало весьма весомый прогресс даже у того же Василия, который теперь мог выдержать хотя бы марш-бросок до спортивной площадки, пусть и добегал, еле волоча ноги, но зато делал это без помощи Григория и Дмитрия. Собственно говоря, 9 день 3 и декады лета также не особо отличался от предыдущих. По крайней мере, так было первую половину дня, ровно до того момента, как Минджер, закончив читать лекцию по основам целительства, за место прощания произнес: «Господа будущие герои, у меня для вас великолепная новость, вы почти окончили первую декаду вашего обучения. В связи с этим, завтра вам предстоит практический экзамен. Сразу хотел бы предупредить, скорее всего, пройдут его не все, но зато те, кто кто сможет его преодолеть, будут допущены к более глубокому обучению магии внутренней энергии, а также ряду не менее важных предметов общего назначения – математике, физике, каллиграфии, литературе, культурологии, этикету, а также множеству других полезных для вас предметов, которые наверняка пригодятся вам в будущем. Видимо, это первый отсев. Даже интересно, как они его будут проводить, подумал Григорий, в то время как профессор, замолчав, с довольной улыбкой обвел сидевших в аудитории взглядом, после чего продолжил. В качестве экзамена вы будете зачищать подземелье, причем по времени вы никак не будете ограничены и даже сможете отступить, если не справитесь. Правда, во втором случае, вам придется отказаться от права быть героями и покинуть стены Академии. Минджер вновь замолчал, а на его лице выползла довольная, лучезарная улыбка, глядя на которую Григорий даже подумал. А вот и главная новость сегодняшнего дня. «Давай же не томи», — глаголь ее. И хоть профессор не слышал Гришины мысли, но он почти в тот же миг произнес, «Для прозрачности сдачи вас разделят на две группы. В первой будут Вара, Ластис и Кайл, во второй все остальные». От услышанного Гриша немного подзавис, разве что рот не открыл, ведь он даже не ожидал столь явно подставы. То ли они догадались про нас с Димой, то ли откровенно хотят пустить в расход, логически рассудил он про себя, стараясь очистить свое лицо от лишних эмоций, которые так и устремились на него. Глава 11. Стоит сказать, что новость о предстоящем посещении подземелья прямо взбудоражила всех. Данная участь не обошла стороной даже Вару, которая, подозвав Кайла и Ластиса, не желая ходить вдоль и поперек, сразу перешла к делу. «Господа, понимаю, возможно, мои слова вам не очень понравятся, но возглавлять поход в подземелье буду я», — говорила девушка твердым и уверенным голосом, будто констатируя некий факт. Все же на кону стояла ее жизнь, и рассуждать о чувствах других у нее не было возможности и желания, поэтому она решила сразу поставить все точки над «и». Ответ последовал не сразу, отчего графиня уже приготовилась высказать ряд доводов, подтверждающих ее право быть лидером группы. Но Ластис опередил ее: «Ваше сиятельство, пусть мы и из разных миров, но ваш статус и навыки все же выше моих, поэтому я пока не претендую на роль лидера группы». Только парень замолчал, как свой ответ дал Кайл. «Господин Ластис прав, ваш статус и навыки говорят сами за себя, тем более вы свободно владеете магией, и вам удобнее будет командовать, находясь в тылу. Поэтому я не против того, чтобы вы были во главе группы. Единственное, мне бы хотелось знать о вашем опыте. Мне приходилось участвовать в зачистке подземелий третьего ранга», — гордо произнесла графиня. Но затем, опустив глаза, уже куда скромнее она добавила: «Правда, зачистку возглавлял мой отец, но опыт был хороший. Тогда никаких проблем, я вам полностью доверяю». «И как там было?» — вслед за товарищем вопросил Ластис, в глазах которого загорелся огонек интереса. «В первый раз страшно, потом привыкла», — Вара ответила довольно холодно, старательно подавляя и скрывая эмоции, всплывшие в этот момент в ее сознании. «Эх», — печально вздохнул Ластис, продолжив: «А вот я никогда не бывал в подобных подземельях». «Вот и радуйся», — недовольно подумала Вара, в то время как Кайл, весело улыбнувшись, сказал: «Не переживай, друг, еще успеешь. Ты, главное, внутреннюю энергию развивай. Как слышал, там с одной звездой делать нечего, да и с тремя, не более чем массовка», — пробурчала Вара, впервые за беседу выразив свой настрой. «Да», — протянул Кайл, который, внимательнее присмотревшись к девушке, быстро понял, что для нее данная тема немного болезненная, отчего решил сменить тему разговора, спросив: «Как думаете, почему нас так распределили?» «Да шут его знает», — пожав плечами, ответил Ластис, в то время как Вара весьма серьезно призадумалась над вопросом, ведь ее тоже весьма сильно смущало такое разделение по отрядам. Ведь если их отряд состоял из трех достаточно сильных и опытных бойцов, то вторая группа была, мягко говоря, слабенькой. Неужели от них хотят избавиться? Подумала девушка, вполне справедливо считая, что их группа сможет зачистить даже подземелье второго ранга, в то время как третий ранг им вряд ли бы поручили на зачистку. Здание общежития было уже почти рядом, и времени поговорить вроде как особо не было, но Вара все равно решила начать разговор. Т.К. посчитала его крайне важным. «Господин Денис, пожалуйста, можно вас на пару слов?» — спросила она тоном, не терпящим отказа, даже не обратив на это внимания. В свою очередь парню, Хоть и было это не особо привычно, все же он привык, что командиры у него всегда были мужчинами, причем официально назначенными на данную должность, но в то же время он понимал, что Ивара необычная женщина, поэтому без лишних слов подойдя ближе, спросил: «Вы что-то хотели от меня?» Денис говорил вполне уверенно, хотя напряжение все же присутствовало в его голосе, ведь он уже догадывался, что рядом с ним идет самая настоящая супер-женщина, пусть и не понимал до конца ту пропасть в силе между ними. «Я бы хотела поговорить с вами по поводу завтрашнего экзамена. Вы не против? Как пожелаете, госпожа? Ваше сиятельство», — поправила его девушка, продолжив: «Но, да ладно, вы не против пообедать вместе? Прошу меня простить, я плохо знаком с этикетом». Заставив себя немного поклониться, ответил парень, про себя подумав: «Вот ведь судьба удружила, закинула меня в такой мир. Запоминай теперь их нормы и стандарты. Ничего страшного, но я так и не услышала вашего ответа. Конечно, я с радостью составлю вам и госпоже Зайлине компанию». «Вот и отлично», — уже возле входа в общежитие ответила Вара, после чего остановилась в ожидании, когда ей откроют дверь. К ее удовольствию данное правило приличия здесь соблюдала большая часть мужчин, в то время как ей было не очень привычно открывать самой себе дверь, отчего, по возможности, она и старалась избегать этого. Первая часть обеда прошла молча, но вот когда подали небольшие кружечки чая и сухофрукты к ним, Денис, не выдержав, спросил: «Так о чем вы хотели поговорить со мной?» «Ничего серьезного, просто я немного беспокоюсь о вашей группе», — довольно спокойно начала девушка, отчего взгляд Зайлины, также сидевшей за столиком, стал куда взволнованнее и внимательнее, все же данный разговор касался ее напрямую. «В первую очередь мне бы хотелось узнать, вы участвовали в зачистках подземелий ранее?» — спросила Вара. «Да, на регулярной основе. Подземелья первого и второго поколений мне постоянно приходилось зачищать, с третьим пореже сталкиваться, но тоже было несколько раз». «Вы бывали в подземельях третьего ранга?» — весьма удивилась Вара, не ожидая такого расклада. «Ну, как сказать, бывал. Нам не удавалось серьезно продвигаться вперед из-за потерь в личном составе», — произнес мужчина, печально вздохнув после этого. «У нас не получалось загнать через портал тяжелую технику, а без нее почти невозможно было продвигаться. Высокоранговые монстры легко уворачивались от гранатометов, а иногда даже от пулеметов. Я до сих пор не понимаю, как они так быстро двигались, но много ребят погибало, даже не успев спустить курок». «Курок?» — переспросила девушка, с интересом глядя на Дениса. «Курок это?» — поначалу замялся парень, соображая, как объяснить его назначение, но потом продолжил уже спокойней: «Это часть оружия, которая используется в нашем мире для сражений. Он позволяет активировать его». Мужчина говорил специально максимально упрощенно, чтобы у собеседницы не появились новые вопросы. Все же ему не хотелось читать лекцию по устройству огнестрельного оружия. «Понятно», — ответила графиня, хотя в действительности ни фигашеньки не поняла, но посчитала, что с ее стороны будет глупо расспрашивать дальше. «Так получается, вы просто сдерживаете подземелья третьего ранга?» «Да, госпой, простите, ваше сиятельство», — ответил парень. «Подземелья третьего и четвертого поколения мы только и можем, что сдерживать, и то лишь благодаря силе оружия». На последних словах лицо парня немного изменилось, а по спине прошел холодок. Ему вдруг пришла в голову пренеприятнейшая мысль о том, что так не может продолжаться вечно. Ведь рано или поздно силы обычного оружия может не хватить, и тогда придется применять ядерное оружие, причем просто для того, чтобы сдержать, а не уничтожить подземелья. «А магию или внутреннюю энергию вы не используете?» — пристально глядя на военного, с неким уважением и ужасом, спросила графиня. В голове девушки просто не укладывалось, как можно сдерживать монстров из подземелий третьего и тем более четвертого ранга обычным оружием. Все же в ее мире не было танков и самолетов, а люди становились сильнее исключительно посредством своих тел, а точнее душ. «К сожалению, нет. Некое подобие магии появилось только с приходом системы, но и она довольно ограничена». «Понятно. Система действительно позволяет становиться намного сильней, но без настоящей магии и внутренней энергии вашей стране действительно будет тяжело». В ответ Денис лишь печально вздохнул, вспоминая, как из пространственных врат подземелья прут орды человекоподобных монстров, на которых обычное оружие даже и царапины не могло оставить. А единственное, что реально брало их, так это выстрелы из танков да ракеты. Конечно, можно было еще воспользоваться крупнокалиберными пулеметами, но офицеры предпочитали не рисковать, расстреливая монстров с максимальных расстояний, на которых те попросту не реагировали. «Простите, господин Денис, не буду больше об этом», — произнесла Вара, расценив мимику парня по-своему. «Так что вы хотели от меня?» — спросил Денис, заметив, что некоторые призванные уже направились в свои комнаты переодеваться, а значит, им тоже стоило поторопиться. «Меня беспокоит то, что в вашем отряде нет сильных бойцов». Сказав это, Вара тут же сообразила, что ее слова прозвучали очень грубо, поэтому она сразу же добавила: «Прошу меня простить за прямоту». «Да нет, вы в какой-то степени правы», — ответил парень, подумав: «Я даже не знаю, что из себя представляют Дмитрий и Григорий, и насколько на них можно положиться». Тем не менее, он все же произнес: «Но мы должны справиться. Вы, главное, не рискуйте зазря. Уверена, титул героя в этой империи много значит, но он не стоит ваших жизней. Полностью с вами согласен, ваше сиятельство. Поэтому, если я увижу, что мы не справляемся, то мы отступим». Денис говорил твердо и уверенно, пусть даже и в душе не ведал, чего ему ждать от своих соратников. «Тогда мне больше ни о чем с вами говорить, господин Денис. Я надеюсь, что с вами и членами вашей группы все будет хорошо». С этими словами графиня встала и, сделав небольшой реверанс: «Благодарю, ваше сиятельство. Я также надеюсь, что вас и вашу группу не будут ожидать неприятные сюрпризы», — ответив парень, старательно улыбаясь, подумав: «Интересно, с чего она решила, что группу возглавлю я». Следующим было занятие у Авруса Гаста, и началось оно весьма стандартно. Единственным, что выбилось из общей совокупности действий, было приветствие профессора: «Доброго времени суток, господа герои. Сегодня отличный день, и в его честь у меня для вас приготовлен отличный сюрприз, который будет вас ждать на тренировочной площадке». Далее все пошло как обычно, разминка и пробежка, отчего никто не предал словам мужчины особого внимания, пока группа не добралась до спортивной площадки, где их ждал другой класс, у которого будто там же проходило занятие. Почему будто? Потому что преподавателя у них не было. Десятка-полтора молодых парней и чуть меньше девушек самостоятельно управлялись в фехтовании мечом. Поначалу они даже не обратили внимания на приближавшуюся к ним группу, но как только заметили, так сразу, завершив все спарринги, построились в одну линию. «Что ж, сегодня, думаю, мы обойдемся без передышки», — начал профессор, довольно улыбаясь при этом. «Ведь я специально позвал ваших старших товарищей, дабы они дали вам пару уроков перед экзаменом. Заведомо предупреждаю, кто не будет участвовать в спаррингах, получит неуд по моему предмету». Последняя фраза прозвучала как шутка. Т.К. Профессор весело улыбался при этом, но глядя в его глаза, Григорий понимал, что тот говорит абсолютно серьезно. «Вот хитрый лис», — еле слышно прошептал стоявший рядом Барт. В его голосе чувствовалась легкая толика угрозы, но, видимо, он все еще сдерживался, не желая разоблачаться. Профессор же продолжал: «В первую очередь в спаррингах будет участвовать первая группа и лишь затем вторая. Причем я запрещаю использовать любую магию, внутреннюю энергию и способности. Я желаю увидеть чистое фехтование». В ответ на эти слова у Григория чуть не вырвалась пара ласковых «Т.К.». Он уже успел просканировать несколько студентов из вражеской команды, и большинство из них было либо на одной звезде, либо очень близко к ней. «Вот сукин сын, может покалечить кого-нибудь из этих ублюдков ему в назидание?» — подумал Гриша, неспроста негативно относясь к своим вероятным противникам. Ведь многие из них с презрением смотрели на него и его окружение, даже не пытаясь скрывать свое негативное отношение к ним. «Знакомиться вам пока не обязательно, поэтому пойдемте сразу к площадкам для спаррингов», — все в той же веселой манере продолжил инструктор, указав рукой в соответствующем направлении. Как Аврус и говорил, сражаться первой вышла Вара. В качестве противника ей выпал вполне обычный и приличный парень по имени Вадас Гринч. И, конечно же, он проиграл, даже толком не успев ничего предпринять. Все же разница в силах была огромной. Парень явно специализировался на магии, причем был всего лишь учеником, в то время как внутренней энергией он почти не владел, по крайней мере, как посчитал Григорий, посмотрев на его статы с помощью способности видящей. Второй и третий поединки не особо отличались от первого. Создавалось впечатление, что для них профессор выбрал наиболее лояльных к призванным противников. Чего он этим пытался добиться, было сложно понять, но судя по легкому разочарованию на лице Авруса, ему этого не удалось сделать. Но вот первый же бой второй группы проходил диаметрально противоположно предыдущим спаррингам. На арену вышли Зайлина и некий Пранчнадис, на лице которого царила торжественная ухмылка палача, будто он только и ждал возможности расправиться со своей оппоненткой. Но, не дожидаясь начала поединка, девушка выпустила из руки свой клинок, со словами «сдаюсь», на что Григорий удовлетворенно подумал: «Молодец, Зайлина, мозги у тебя варит». Но Аврус не был столь рад этому. Скорчив недовольную и даже немного суровую рожу, он недовольно произнес: «Зайлина Шуберт, вам представлена великолепная возможность получить опыт почти реального боя, и крайне глупо с вашей стороны отказываться от него. Поэтому, если вы сейчас же не поднимете свое оружие и не вступите в бой, столь заботливо организованный для вас, то я буду вынужден поставить вам неуд по своему предмету, как распинается сукин сын», — недовольно подумал Гриша, но к его удовольствию девушка не струхнула. Поклонившись, она ответила: «Ваше право, господин Аврус». После этих слов она, сделав лицо тяпкой, развернулась и направилась назад, игнорируя веселое улюлюканье нескольких аристократишек из другого класса. «Как знаете, госпожа Нидагерай», — недовольно процедил инструктор, которому, видимо, явно подпортили планы. Причем настолько, что он даже стал выражать свое негодование в словах: «Харгарат Урдац, будьте любезны, проследуйте на площадку для спаррингов. Надеюсь, вы поступите по-мужски и покажите нам, сколь сильны герои. Я еще не достоин столь громкого титула», — прозвучал ответ парня, который также был далеко не глуп. Он прекрасно видел своего оппонента и понимал, что ничем хорошим бой с ним не закончится. «Вот такие вот нынче герои пошли, боятся мальчиков 15 лет. Как же вы собираетесь защищать нас от монстров из подземелий?» Смех, да и только. Ниут, Харгарат. Речь Авруса была весьма циничной и резкой, но своего он добился. «Василий Вячеславович Куль, будьте любезны, проследуйте на площадку для спаррингов. Надеюсь, хоть вы не такой трус, как ваши товарищи». Васе было страшно, да чертиков страшно, но то ли молодецкая глупость, то ли подростковый максимализм, а может быть, неожиданно поднявшиеся характеристики, вскружили пареньку голову. Он пошел. Первый шаг был самый тяжелый, но второй был куда легче. Взобравшись на небольшую платформу, он взял деревянный меч и встал в базовую стойку. В тот же миг лицо его противника, Пранча, исказила самодовольная гримаса. Тот, будто сытый кот, увидев мышь, решил поиграть с ней. «Приготовились. Начали». Голос инструктора прозвучал с расстановкой, а на его лице царила торжественная ухмылка. Учитывая возраст и только второй курс обучения, Планч, безусловно, не был опытным мечником, но против Василия с его крохотными характеристиками, ориентированными на мага, он был самым настоящим монстром. И это больше всего беспокоило Григория. 30 сил и 34 единицы ловкости против Васи с 5 сил и 4 ловкости. Это было откровенным, ничем не прикрытым жульничеством. «Может, насрать на все и прирезать этих двоих», — подумал Григорий, косясь на Планча и Авруса. Так получилось, что они были на одной линии его взгляда, но, видимо, он слишком долго размышлял. Аристократишка, недолго думая, сорвался с места и, сократив дистанцию, рубанул по Васе. Но, видимо, он сделал это не в полную силу. Т.К. Парень не только смог блокировать удар, но и выдержал разницу в силах, что было, мягко говоря, практически невозможно. А в следующий миг, Планч, ехидно усмехнувшись, с колена ударил того в живот. «Твою мать, отродье!» — на ходу выругался Гриша, рванув к Василию, лежавшему в паре метрах от противника. Глава 12. Великолепнейшая, чистейшая победа его сиятельства Пранчнадиса против храброго и никчемного героя. Самодовольно возвестил Аврус, откровенно игнорируя, что один из учащихся при смерти. Но на это никто уже не обратил внимания. Часть присутствующих была обеспокоена самочувствием Василия, а другая часть, где-то половина элитного класса аристократов, торжественно смотрела на победителя, будто он совершил некий подвиг. Видимо, благодаря этому почти никто не заметил, кроме редких внимательных глаз, как Григорий добрался до лежавшего без чувств Василия. Даже Варе было далеко до него. Когда она подбежала, парень уже успел просканировать повреждения и выдал ей: пострадали печень, желудок и поджелудочная, имеет место внутреннее кровотечение. Вы сможете это подлатать? Не было бы рядом девушки, он бы и сам попытался это сделать, но Гриша не был уверен, что ему удастся сделать все это достаточно быстро. Все же на Вардане он специализировался далеко не на исцелении, а скорее на вещах диаметрально противоположных ему. «Сама не справлюсь, вы можете своей способностью остановить внутреннее кровотечение», протараторила девушка, на что получила лишь твердый кивок. «Хорошо, я тогда займусь печенью», добавила она, тут же начав читать заклинание. Гриша, естественно, не воспользовался своей способностью. Для таких тонких операций она была слишком грубой и топорной, чем могла еще и навредить. Тут нужна была настоящая магия, а также недюжая удача, и к счастью для Василия, у Григория все это было, а в придачу ему помогала опытная магичка. Благодаря этому через пару минут критические повреждения были устранены, а еще минуты через три поверженный герой пришел в себя. Он все еще был бледным и ослабленным, но вполне смог встать и вместе с Варой отправиться к остальным. То же самое хотел сделать и Гриша, но Аврус обрадовал его своими следующими словами. «Я думаю, Василий получил хороший урок. Теперь настала очередь господина Григория показать, на что он способен. Ну а его противником будет все тот же Пранч, который, между прочим, является сыном графа. Не вздумайте, господин Григорий». Тут же обернувшись, обеспокоенно воскликнула Вара, но на ее слова тому было все равно, ведь у Гриши уже был четкий и конкретный план, который он прямо жаждал осуществить прямо сейчас. Он хладнокровно посмотрел на инструктора, заметив, что теперь на лице мужчины присутствует не только самодовольство, но и некий интерес. Любопытно, с чего он вдруг объявил, что тот является сыном графа. «Неужели он все же раскусил меня?» – подумал Гриша, уже поднимая деревянный меч, лежавший на площадке. «Отлично, еще один храбрец!» Прозвучал очередной самодовольный возглас Авруса, который будто сорвал куш, когда Григорий согласился на этот поединок. «Ну, ничего, посмотрим, кто будет смеяться последним!» Ехидно усмехнувшись, подумал Гриша, как вдруг его оппонент неожиданно изрек: «Что скалишься, холоп? Или такой тупой, что еще не понял, что тебя ждет?» Какой самоуверенный молодой ублюдок, не желая скрывать свое мнение о своем противнике, ответил Гриша, чтобы отчасти еще и раззадорить его. Что стоит сказать, получилось у него идеально. Аврус только успел дать команду о начале боя, как прыткий Пранч, с перекошенным от злости лицом, молнией бросился к Григорию, но лишь для того, чтобы своим вертикальным ударом рассечь воздух на том месте, где только что стоял его противник. В то же время Гриша, в последнее мгновение сместившись с линии удара, ушел в сторону, разорвав дистанцию при этом веселой улыбкой, подзадоривая своего оппонента. «Вот крыса!» До безобразия шаблонно прошипел Пранч, который, видимо, в силу возраста еще плохо контролировал свои эмоции и слова, а в следующий миг он вновь мчался на Гришу, будто позабыв элементарные правила ведения боя. Очередной выпад графского отпрыска вновь рассек лишь воздух, с единственной разницей, что сделано это было уже горизонтально. Видя это, Вара, внимательно следившая за спаррингом, озадаченно подумала: один раз увернуться – удача, два раза – большая удача, три раза – это уже мастерство. Девушке не просто было интересно, подтвердятся ли ее мысли, она желала, чтобы так оно и было. И, конечно же, так оно и стало. Очередной выпад Пранча рассек воздух. Парень был откровенно зол, но все еще полон силы и уверенности, в то время как Гриша, весело глядя на него, будто насмехался над ним. «Убью!» Донесся еле слышимый голос второкурсника, его ноги напряглись, будто в них влилась внутренняя энергия, а в следующий миг он, сорвавшись с места, бросился на Григория. «Использование внутренней энергии запрещено, но, видимо, только нам», будто одной единой фразой донеслось до Пранча. Он даже не понял, услышал он это, или ему это просто показалось. Голос был тихий, еле слышимый, а в следующую секунду его деревянный меч вновь рассек пустое пространство. Но на этот раз что-то было по-другому. Острая головная боль, а следом темнота обрушились на парня. «Прекратить бой!» — как потерпевший проревел Аврус. «Что ты сделал?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Быстро вылечи его!» — было следующее, что прокричал он. Но Гриша, пожав плечами, коротко ответил: «Прошу меня простить, но моя способность в откате, а магией исцеления я не владею». «Но...» — было начало инструктор, но в следующий миг, повернувшись к Варе, приказным тоном произнес: «Быстро вылечи его. Это не входит в мои обязанности как ученицы». Не желая спорить, как, впрочем, и вообще вести беседы с Аврусом», — ответила ему графиня, добавив: «и вообще рекомендую вам как можно скорее отнести парня к лекарю, ведь это ваша вина как преподавателя, что вы не озаботились о его присутствии во время спарринга». В ответ девушка получила лишь злобный взгляд инструктора, который теперь больше походил на загнанного зверя, чем на человека. Но говорить он уже ничего не стал, лишь бросился к пареньку и, подхватив его на руки, умчался в сторону учебного корпуса. «Видимо, на этом урок окончен», — довольно произнес Дмитрий, в глазах которого читалось полное удовлетворение ситуацией. «Предлагаю идти в общежитие, готовиться к экзамену. Я думаю, что господин Дмитрий прав. Нам более нечего здесь делать», — отчеканила Вара, после чего, посмотрев на Гришу, обратилась к нему: «Господин Григорий, не соблаговолите ли вы поговорить со мной по дороге к общежитию?» «Почту за честь, ваше сиятельство», чуть поклонившись, ответил Гриша, после чего все призванные общей толпой покинули тренировочную площадку, оставив на ней весьма озадаченных второкурсников, которые в отличие от них были куда дисциплинированнее и как следствие остались ждать Авруса. «Господин Григорий, почему вы скрываете от своих же соратников ваши настоящие способности?» – вопросила Вара, как только они удалились на добрых метров 100 от площадки. «С чего вы взяли, ваше сиятельство?» «Ой, бросьте этот балаган, господин Григорий. Вы неплохо владеете магией исцеления, а также клинком. Вот что вы сделали с этим пареньком», — графиня говорила довольно быстро и напористо, при этом умудряясь держать свои эмоции в узде. «Ничего особенного он не сделал», — неожиданно встрял в разговор Барт, который, видимо, неспроста держался поближе к ним. «Всего-то черепушку проломил. Думаю, местные маги вполне спокойно поднимут его на ноги. Может, даже через месяц или два он сможет вновь посещать занятия». «Господин Григорий, это правда?» — весьма ошарашенно вопросила графиня, уперев свой взгляд в парня. «Но как?» — восклицательные и вопросительные знаки, на что тот, немного пожав плечами, ответил: «Да, как-то так, не думал, что у него такой слабый черепок. А вы, господин Дмитрий, как это поняли?» Перевезя свой взор на Барда, задала очередной вопрос девушка. «Я много путешествовал, в общем, насмотрелся. Нельзя сказать, что Вару устроил ответ Барда, но чувствуя, что большего она не добьется от него, она решила вернуться к своей первоначальной цели». «Господин Григорий, кто вы на самом деле?» — спросила она, твердо глядя на парня. «Торговец. И мне тоже много приходилось путешествовать. Вот и научился немного фехтовать». В ответ на что девушка, печально вздохнув, подумала: «Столь откровенной лжи я давно уже не слышала. Но не пытать же его теперь, тем более, он действительно даже толики внутренней энергии не применил. Единственное, двигался он пусть и не идеально, но весьма профессионально». Вслух девушка, стараясь говорить с безразличием, ответила: «Не хотите рассказывать, это ваше право. Но учитывая ваш уровень владения клинком, никто не поверит, что вы были обычным торговцем». «А я и не говорил, что я был обычным торговцем», — сказал Гриша, выделил интонацией предпоследнее слово. «Я был превосходным торговцем», — закончил парень, после чего Вара, вновь недовольно вздохнув, сказала: «Я вас поняла, господин Григорий, но и вы меня поймите. Вы зря переживаете, ваше сиятельство. Я вас прекрасно понимаю, но, как говаривала моя прабабушка, и у стен есть уши. Поэтому не обижайтесь, просто мне так спокойнее». Благодаря тому, что занятие закончилось досрочно, у всех призванных появилась куча дополнительного времени для саморазвития. И Григорий, естественно, не был исключением в данном отношении, поэтому, как и все, сразу же направился в тренировочный зал, чтобы там немного помедитировать. Усевшись поудобнее на одну из циновок, которые явно были постелены именно для этого, он сфокусировался на себе. Медленный вдох, столь же медленный выдох. Постепенно в голове парня стали куда отчетливее проявляться энергетические каналы, которыми было испещрено буквально все его тело. Следом за ними в голове проявились энергетические узлы, чакры. Очередной вдох позволил Грише еще немного сильнее сконцентрироваться и провалиться в себя. В этот момент он почувствовал, как энергетические каналы пересекаются с его плотью и органами. Он еще не до конца понимал природу этой связи, но отчетливо ощущал, как от тех расходится множество малых волокон, направляющихся к его мышцам и вглубь органов. Параллельно со всем вышеописанным Григорий также чувствовал довольно интересное ощущение абсолютной инкапсуляции, будто его отрубало от остального мира, и он оставался наедине с самим собой, ощущая лишь свое тело и каналы энергии, циркулирующие как в нем, так и вокруг него. Косвенно Гриша даже ощущал остальных членов группы, а при желании мог расширить свое восприятие и почувствовать всех тех, кто находился за пределами спортивного зала, в котором он сидел. Но так как он концентрировался на самом себе, то эффект был скорее противоположный, от чего он частично терял чувство пространства и времени. И, конечно же, это было не очень удобно, поэтому еще на Вырдане парень научился формировать предварительные паттерны восприятия окружающей среды, которые отслеживал его мозг и в случае необходимости передавал сигнал ему. И пусть этот метод был далеко не идеальным, так как оставалось множество рисков для Гриши, а перед медитацией требовался еще и дополнительный настрой. И это уже не говоря о том, что медитация периодически сбивалась в неактуальный момент. Но даже так, это все же было куда лучше, чем совсем ничего. Примерно в то же время, когда Григорий медитировал, в учебном корпусе, в кабинет ректора Велиатарской академии героев, Джоана Гальтибруса вошел Аврус Гаст. Подойдя ближе он, низко поклонившись, произнес: «Здравствуйте, ваше сиятельство. Я явился в связи с тем, что один из учеников класса героев нарушил правила нашей прекрасной академии и покалечил Пранчанадиса». «Да», с удивлением и интересом глядя на профессора, протянул ректор. «И кто это был?» «Григорий Кузнецов из 102-го призыва иномерцев», отчеканил преподаватель уверенным и твердым голосом. «Печально», без каких-либо интонаций в голосе, ответил Джоан. «Но будьте любезны, расскажите, что конкретно произошло. Завтра, как вы наверняка и сами знаете, должен пройти экзамен у класса призванных. В связи с этим я решил немного помочь им, организовав дружественную дуэль с аристократами из элитного класса 2-го курса. И все шло достаточно мирно и спокойно, пока этот проходимец Григорий не вышел против его сиятельства Пранчанадиса». «Да вы что?» — немного наигранно с удивлением произнес ректор, чем прервал профессора. «Ой, простите, вновь не в совсем стандартной манере», замахав рукой, сказал Джоан. «Будьте любезны, продолжайте». Аврус еще секунд 5 посмотрел с удивлением на ректора, после чего продолжил: «Так вот, этот проходимец явно не соответствует заявленным в его документах показателям. Мало того, что он унизил его сиятельство Пранчанадиса, так еще и нанес ему смертельный удар по голове. Но представьте себе, ему и этого было мало. Несмотря на мое требование вылечить пострадавшего, он отказался это делать. И между прочим, в медпункте сообщили, что если бы я хотя бы немного промедлил, то парень и вовсе скончался бы. А вы сами знаете, это уже не просто беспрецедентное нарушение правил Академии, но еще и явное покушение на сиятельную особу, которое и вовсе для простолюдина карается смертной казнью». Рассказывая все это, виконт достаточно сильно разгорячился, отчего у него даже немного покраснело лицо, и любой, увидевший его, сказал бы, что тот говорит чистую правду, по крайней мере, как минимум искренне верит в свои слова. В то же время ректор, невозмутимо глядя на него, вопросил: «И что же вы предлагаете сделать с этим господином Григорием? Как минимум выгнать из академии, а по-хорошему отдать дело на расследование в Велиаторскую полицейскую канцелярию? Так как он явно превысил должностные полномочия». «Простите, что превысил?» — растерянно переспросил ректор, совершенно не ожидавший такого поворота событий. «А точно, простите, ваше сиятельство. Просто этот самый Григорий не является призванным. Если верить его анкете, то он всего лишь торговец из другого мира, и просто физически не может так хорошо владеть фехтованием, тем более в перечне его навыков не было зафиксировано владение каким-либо оружием». Все вышесказанное мужчина выпалил буквально на одном дыхании, отчего теперь переводил его, в то время как Джоан, еле сдерживая улыбку, произнес: «Какой ужас! Как же мог его величество такое допустить?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Последняя фраза прозвучала с совсем уж откровенным сарказмом, который вдобавок был подчеркнут наигранным покачиванием головы. Аврус не мог не заметить этого, отчего возмущенно произнес: «Ваше сиятельство, неужели вы мне не верите?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Мой дорогой Аврус, вы не совсем правильно задали вопрос. Дело не в том, что я вам совсем уж не верю. Просто его императорское величество не посылал никого для проверок. В противном случае, он бы меня как минимум известил письмом. При этих словах мягкая улыбка промелькнула сквозь седую бороду князя. В ответ Аврус поначалу замялся, но достаточно быстро собрался. «Ваше сиятельство, я понимаю вашу любовь к призванным», с нотками легкой снисходительности и даже иронии, произнес профессор. «Тем не менее, кем бы Григорий ни был, он повел себя недопустимо, и вы сами прекрасно это понимаете. Правда?» Восклицательные и вопросительные знаки, с наигранным удивлением, произнес ректор, подумав, даже интересно, что же он еще мне скажет. В то же время Аврус, чувствуя на себе пристальный взгляд Джоэна, начинал понемногу нервничать. Запал, который изначально присутствовал, потихоньку спадал, а на его месте появлялись сомнения. В конец концов, ведь это он затеял весь этот спарринг, и тут даже свалить было не на кого. С другой стороны, учитывая, сколько ему заплатили за все это дело, то ему все же было грех жаловаться. Даже если его выпрут из академии, ему надолго хватит этой суммы. Но с другой стороны, покидать тепленькое, уже насиженное местечко тоже не хотелось. Все же зарплаты в Велиатарской академии героев были немаленькие, особенно для тех, кто воспитывал призванных. Инструктор так задумался, что даже не заметил, как прошло не менее пары минут, но вот ректор, у которого и без того хватало дел, не мог позволить, чтобы кто-то так беспардонно и расточительно тратил его время, тем более, явственно пытаясь оправдаться. «В общем, господин Аврус, нарушил он, было повисшую тишину, у меня не так много времени, как у вас, поэтому я перейду к делу. К вашему сожалению, мне уже доложили о том, как вы проводили спарринги между недавно призванными героями и элитным классом дворян второго курса обучения. И даже если закрыть глаза на то, что вы не имели права этого делать, что в принципе, при других обстоятельствах, вам бы я простил. Но вот отсутствие целителя на подобном мероприятии, это почти равносильно преступлению против призванных и аристократов». Ректор замолчал, выжидательно глядя на Авруса, но тому явно уже нечего было сказать, поэтому Джоэн продолжил: «Также мне сообщили о ваших провокациях, а также о том, что был смертельно ранен один из призванных, что также было недопустимо с вашей стороны». Последние слова ректор произнес, чуть повысив голос. Все же эмоции немного взяли верх над его самообладанием, но глубоко вдохнув и выдохнув, он, полностью успокоившись, продолжил: «В общем, вы не можете более занимать должность инструктора в моей академии. Будьте любезны собрать свои вещи и покинуть территорию Велиатарской академии героев сегодня же». «Я вас понял, ваше сиятельство», стараясь говорить, спокойно ответил Аврус, хотя на душе у него было паршиво. Как бы он ни бахвалился в глубине души, но новость об увольнении не была такой уж радужной. Но не успел бывший инструктор добавить что-то еще, как Джоэн строго произнес: «Замечательно, надеюсь, я более не увижу вас». Глава 13. «Отлично, на одну крысу меньше», со вздохом прошептал Джоэн, когда он вновь остался в кабинете один. В голосе мужчины чувствовалось явное недовольство. Все же ситуация была весьма неприятной, а главное, далеко не исчерпанной. Ведь теперь Григорий был врагом номер один для Надисов, весьма неприятного рода. Конечно, будь воля Джоэна, он бы уже давно раздавил этот взорвавшийся род, глава которого мнил, что имеет право решать, кто нужен империи, а кто нет. Но, к его сожалению, Надисы были не единственными противниками призыва героев, и с этой заразой нельзя было так просто разобраться. «Что ж, с этим уже ничего не поделать», — подумал князь, вынимая из верхнего ящика своего стола тоненькую стопку дел. Ему не составило труда найти папку, на которой было четкими, жирными буквами написано личное дело Григория Кузнецова, как следовало из документа, весьма посредственного призванного. Лишь пробежавшись по его характеристикам, мужчина, криво улыбнувшись, подумал: «Кто же вы такой, господин Григорий?» Восклицательные и вопросительные знаки, ведь и дураку было понятно, что человек с такими показателями, которые были указаны в Гришиной анкете, просто не может победить аристократа вроде Планчанадиса. По сути, это было равносильно чуду, а в чудеса Джоэн не верил как минимум уже лет 200. «Господин Григорий, если не секрет, где вы научились так хорошо фехтовать?» «Блин, опять об этом», — недовольно подумал Гриша, в ответ на заданный Кайлом вопрос. «И вот что мне ему сказать: караваны защищал? Бред, как и все остальное». «Ну да ладно», — усилием воли остановив поток мыслей, Гриша ответил, Торговля – опасное ремесло, вот и пришлось немного обучиться владению мечом. «Понятно», – хитро улыбаясь, протянул Кайл. Сейчас он был похож на довольного и сытого кота, что и не мудрено. После тренировки они плотно поужинали и теперь нежились в бане. А учитывая, что для парня париться каждый день было в новинку, как, впрочем, и много чего другого, то лично он воспринимал такую жизнь ближе к барской. Что сказать, подобным образом он жил лишь в родимом доме, который покинул более чем 20 лет назад. «Кстати, Кайл, давно хотел спросить, а почему ты стал авантюристом?» Неожиданно подал голос Дмитрий, который по старой привычке лежал, облокотившись на спинку и уперев взгляд в потолок. «Просто граф – это обычно достаточно обеспеченный человек. Неужели у брата не было должности для тебя? Как же не было?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Была». Ответ прозвучал весьма иронично, с улыбкой, но даже так, за ним четко ощущалось, что парню немного горько говорить об этом. «Отец бредил, чтобы я до конца жизни старшому жопку подтирал. Но вот брат смотрел на это весьма по-своему. Поэтому после смерти отца он поставил меня десятником, а когда я отказался, просто выгнал. Прошу меня простить, что лезу не в свое дело, но неужели вы так не ладили с братом?» Спрашивая это, Дмитрий, немного встрепенувшись, даже посмотрел на Кайла, на что тот, пожав плечами, ответил: «Да леший его знает. Пока росли, вроде все нормально было, а вот потом как-то не задалось. Печально, но что поделать, бывает». Протянув это в ответ, Барт вернулся в привычную позу, а Кайл решил вновь вернуться к немного беспокоящему его вопросу. «Господин Григорий», — произнес он, — «простите за любопытство, но вы случайно не добычей из подземелий торговали?» В ответ Гриша, усмехнувшись, брякнул: «Всяко бывало, но ведь добыча из подземелий тоже товар. Да, особенно его выгодно продавать, когда сам его и добыл, как бы невзначай», — протянул Кайл, а затем, немного оживленней, протараторил: «Кстати, ребята, вы уже определились, кто у вас будет главой во втором отряде? И если Денис, Василий и Харгород задумались об ответе на этот вопрос, то Григорий и Дмитрий почти в один голос выдали: конечно, Денис. Он и в подземельях бывал», — добавил Григорий, получив от Барда в качестве одобрения большой палец вверх. «Вот ведь хитрые какие», — не весело, но и не грустно, просто констатируя сам факт, произнес неожиданно объявленный глава отряда. Он посмотрел сначала на Гришу, а затем на Диму, которые, судя по их счастливым лицам, были крайне довольны своей синхронностью и, убедившись, что говорить с ними бесполезно, подытожил: «Ну, по крайней вместе мы пройдем этот экзамен». Но в следующий миг прозвучал весьма озадачивший его, и не только, вопрос: «Кстати, Дима, а мы пройдем экзамен или как? Блин, а об этом я даже не думал». «Как-то совершенно легкомысленно и непринужденно», — ответил Дмитрий, будто его спрашивали, что он будет, чай или кофе. Пару минут после его слов в бане царило молчание. Большинство присутствующих были немного шокированы. Т.К. они даже не рассматривали вариант завалить экзамен, что как результат ввело их в некоторый ступор. «Гриша, а ты сам что думаешь?» Голос Барда, нарушивший молчание, прозвучал немного серьезней, чем до этого, а глаза внимательно смотрели на парня. В ответ тот, пожав плечами, сказал: «Сам-то я склоняюсь пока остаться здесь, но я хотел узнать твое мнение, что-то мне подсказывает, что у тебя опыта поболее будет, может, чего интересного подскажешь». А ох, протянув, Дима пробурчал: «Дай тебе волю, все секреты выдашь, однако, хреновый из тебя шпион, что есть, то есть». Гриша даже не собирался спорить, кем-кем, а вот шпионом он себя совершенно не видел. «Предлагаю зачистить подземелье, хотя, что-то мне подсказывает, что ребята и сами справятся». «Мне тоже, но ведь нам могут дать данши второго ранга, а там уже все будет куда сложнее и неоднозначней». «Да, с них станется». На этот раз голос Дмитрия прозвучал не особо довольно. Лично его поведение местных особо не заботило, куда больше он переживал за остальных призванных. «Ну, в любом случае, если что, подстрахуем», — брякнул Гриша, на что Барт лениво добавил: «Да, если что, подстрахуешь», — тем самым намекая, что особо не горит желанием участвовать в чем-либо. В ответ Григорий улыбнулся, про себя подумав: «Вот хитрый лис, но мне оно и лучше. Дополнительный опыт никогда не бывает лишним». Вечером того же дня, когда оба светила уже скрылись за горизонтом, а большая часть студентов Академии мирно нежились в своих кроватях, В одной из комнат первого общежития для аристократок горел свет. В этой комнате жила Анна Квильц, самая младшая дочь герцога Квалуса Квильца. Настроение у нее было несколько воодушевленным, и в то же время она немного нервничала. С минуты на минуту должна была вернуться ее подруга Кара, которую она ждала с нетерпением, ведь та должна была принести ей крайне важные новости. Анна делала очередной обход по комнате, когда в дверь постучали. «Кто там?» Восклицательные и вопросительные знаки, тут же обернувшись и уставившись на дверь, спросила она. На мгновение дыхание девушки замерло, но ей не пришлось долго ждать. Почти сразу же из-за двери послышалось: «Это я, госпожа. Заходи, Кара», — весело прощебетала Анна, сердце которой от волнения забилось как сумасшедшее, будто намереваясь вырваться из ее хрупкой, девичьей груди. В следующий миг дверь распахнулась, и в дверном проеме появилась Кара. Крепкая, красивая девушка, которая из-за ряда обстоятельств была немного старше своей подруги, отчего уже могла похвастаться более оформленной и привлекательной фигурой. Она быстро закрыла дверь и произнесла: «Все получилось, госпожа, его сиятельство ректор дал добро». Отчего Анна, буквально расплывшись в довольной улыбке и усевшись на край кровати, прошептала: «Давай, садись, рассказывай подробнее». Десятый день третьей декады лета выдался в меру теплым и приятным. Яркий солнечный свет нежно ласкал кожу своими лучами, немного нагревая ее. В то же время легкий, чуть прохладный ветерок приятно обдувал лицо, немного путаясь в густых Гришиных волосах. Парень стоял перед зданием общежития. Как и все призванные, он ожидал менеджера, который обещал явиться к 9 часам. «Странно, уже почти 9, а его все нет», — произнес Василий, убирая часы в карман. В голосе парня не было возмущения или еще каких-то эмоций, он просто констатировал данный факт. «Мало ли, может, какие срочные дела», — предположил Денис, как где-то вдалеке послышался тихий цокот копыт, услышав который парень тут же добавил: «Кстати, а вот, видимо, и он». Дмитрий не ошибся, менеджер действительно оказался в одной из карет, которые буквально через несколько минут подъехали к общежитию. На этот раз экипажи были куда попроще, но тоже вполне добротные. По крайней мере, глядя на них, у Гриши не было подозрения, что они могут не доехать до места назначения. Хотя стоит сказать, что он лишь косвенно предполагал, куда они поедут. «Доброго вам утра, господа», — произнес профессор, выгрузившись из кареты. Обведя взглядом учащихся, он задержал свой взгляд на Григория немного дольше, чем на остальных, но не более того. Во взгляде мужчины не читалось ничего плохого, отчего можно было предположить, что он то ли не знает о вчерашних событиях, то ли они его не особо волнуют.